девушке прийти пора давно. Девушка приходит с опозданием, потому что так заведено. Девушке парнишка улыбается, девушке букет вручить готов. Девушка немного удивляется, да, она, конечно, удивляется, ведь букет из искусственных цветов. Он сказал: приходишь на свидание вечно с опозданием таким, а цветам такого ожидания не под силу выдержать живым. Девушка глядит на парня с нежностью и совет дает ему такой: чтоб цветы подольше были свежими, чтоб цветы подольше были свежими, приноси ты их в вазочки с водой. Глядит на парня с нежностью и совет дает ему такой: чтоб цветы подольше были свежими, чтоб цветы подольше были свежими, приноси ты их в вазу.